Его сомнение разрешил разгневанный Плевака. — Не понимаете? — Так я вам объясню, — сказал он. — В сибирской тайге водится зверек-горностай, которого природа наградила мехом чистейшей белизны. Когда он спасается от преследования, а на его пути грязная лужа, горностай предпочитает принять смерть, но не испачкаться в грязи. Большой резонанс в обществе вызвал шумный процесс актрисы Бефани, которую убил околоточный надзиратель Орлов. Убил прямо в театре. И лишь за то, что женщина ушла от него. Но ушла не к другому, а просто не выдержала издевательств и того, что Орлов регулярно отнимал у нее все деньги. Плевака выступал от имени двух маленьких сирот Бефани, оставшихся без матери. Он говорил недолго, всего минут 20. Но к концу его речи вся двухтысячная толпа, находившаяся в зале, рыдала навзрыд, как один человек. Плакали даже присяжные заседатели, плакали и судьи. Так писала об этом процессе стенографистка, тоже плакавшая. А здоровье Плевака заметно ухудшалось. «Сколько же можно страдать чужим страданием?» — говорил он Пастухову. «Тут никакое сердце не выдержит». Плевака всегда держал руку на пульсе нравственности. «Куда мы идем?» — спрашивал он себя, все чаще рассуждая о силах добра и зла. «Добро бывает пассивно и медлительно, а зло и ненависть всегда суетны, активны и хлопотливы. Негодяи и мерзавцы неустанно пребывают в действии, в напряжении ума и нервов, и потому зло чаще достигает успеха, нежели честный человек, идущий к людям с добром». В конце 1895 года он отпраздновал 25-летний юбилей своего пребывания в адвокатуре. Зависть и клевета черным облаком уже нависали над пышным убранством торжественного стола. Плевака охотно чокался бокалами и с недругами. «Не судить же мне их», — говорил он жене. Вскоре судили Савву Мамонтова, образованнейший меценат, ничего не жалевший для развития русского искусства, беседовал с Плевака в тюремной камере, обрюзгший, поникший. «Кому-то надо было остановить мой паровоз», — рассуждал он, — «и они остановили. На полном ходу, когда моя опера процветает, гончарные изделия едут в Париж, поет Федька Шаляпин, а рельсы железной дороги протянуты мною до Архангельска». Плевака твердо решил спасти Мамонтова от тюрьмы. «Измельчал духом и плотью человек», — начал он речь, — «износился в погоне за наживой и наслаждениями. Железнодорожная битва на рельсах, опутавших мать Россию, может быть, ярче других, отразила это. Промышленные затеи принимают форму игры, азарта и даже спорта. Чемпионы и рекорды стали для нас в капиталистической борьбе привычными терминами». Мамонтов он оправдал. Осенним вечером Плевака застрял в Туле на вокзальном перроне в ожидании московского поезда. Под фонарем стоял очень красивый юноша в солдатской форме, со жгутиками погон вольноопределяющегося. Моросил дождь. «А что, если нам да в буфет, а?» — спросил Плевака. «С удовольствием, если будете за меня платить». «Черт с вами!» — захохотал Плевака. «Не вы и первый». За ужином юноша-солдат сказал, как его зовут. «Ленька Собинов, студент-недоучка». Плевака взял его к себе помощником. И как Шаляпин многим обязан Савве Мамонтову, так и Леонид Собинов всю жизнь боготворил память Федора Никифоровича, который со смехом представлял его своим гостям. «Рекомендую, мой помощник. Еще нет такого простецкого дела, которое бы он не проиграл, но голос курского соловья. Вот обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу». Просматривая материалы по истории адвокатуры в России, я пришел к выводу, что первые послереформенные деятели суда были людьми глубоко порядочными, честными борцами за правду. И в этом мое мнение совпадает с авторитетным мнением Кони. Но времена менялись. Золотая жила, залегавшая глубоко в породе преступности и наживы, стала разрабатываться последующими юристами, уже не имевшими тех идеалов святости, какие воодушевляли первых адвокатов.